Бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Симансу-де с цветами посетили 16 апреля делегации и представители организации по изучению идей Чуче разных стран и регионов, находящиеся с визитом в нашей стране для участия в торжествах в честь Дня Солнца.